Глава 28. Все домашние были созваны, и мы стояли в ожидании в вестибюле. Я сразу же поняла, что отец решил сделать событием присутствие Парслейн в доме. Возможно, предположила я, потому что чувствовал раскаяние от того, как обращался с ее бабушкой и дедушкой. Он до сих пор не знал, конечно же, о трагической смерти Джонни Фаа. Я стояла внизу лестницы, немного в стороне от остальных, вбирая, возможно, в первый раз печальное великолепие родовой усадьбы Делюсов. Были времена, когда Букшоу звенел смехом, или, во всяком случае, так мне рассказывали. Но, откровенно говоря, я не могла это представить. Дом, казалось, застыл в окостеневшем неодобрении, отражая только звуки шепота, накладывая неотчетливые, но суровые рамки на жизни всех нас, обитавших в его стенах. Помимо отцовской горгоны сестры, тетушки Фелисити, совершавшей ежегодные экспедиции с целью побронить его, в Букшоу не было гостей за все то время, что я помню. Даффи и Фели стояли в раздражающе изящных позах по обе стороны отца, обе отшлифованные до внушающего омерзения совершенства. Будто хорошо воспитанные, но довольно вялые дочери местного сквайра в мелодраме. «Ну, погодите». «Сейчас вы увидите Парслейн». Доггер топтался на месте, почти невидимый на фоне темных панелей, если не считать бледное лицо и седые волосы, будто бестелесная голова парит во мраке. Глянув на свои армейские часы, отец непроизвольно нахмурился. Он вежливо замаскировал это, вытащив носовой платок и неубедительно высморкавшись. Он нервничает. Мы стояли в молчании, глядя в разные стороны. Ровно через 15 минут после удара гонга где-то наверху захлопнулась дверь, и мы сосредоточили внимание на вершине лестницы. У нас перехватило дыхание, когда появилась Парслейн. И миссис Мюллет, только что вышедшая из кухни, издала сдавленный крик. На миг я подумала, что она даст дёру. Парслейн выбрала платье не из гардероба Даффи или Фели. Она надела один из самых запоминающихся нарядов моей матери — платье до колена с шифона цвета пламени, которое Харриет надевала на бал в Королевском авиационном обществе за год до своего последнего путешествия. В «Таймс» была фотография Харриет на том вечере в Савое. Эта фотография наделала много шума, который помнили до сих пор. Но дело было не только в платье. Парслейн убрала волосы назад, так же, как Харриет делала, когда ездила на охоту. Должно быть, скопировала прическу с черно-белой фотографией на столе Харриет. Поскольку я сама временами рылась в коробке с драгоценностями моей матери, я сразу же узнала антикварное янтарное ожерелье, украшавшее умопомрачительную грудь Парслейн, и камни, сверкавшие на ее пальцах. Харриет! Все эти вещи принадлежали Харриет! Парслейн на секунду остановилась на верхней ступеньке и взглянула на нас, как мне сначала показалось, со смущением. Но потом я решила, что это было презрение. Должна сказать, что отец продемонстрировал потрясающие манеры, хотя сначала я думала, что он потеряет сознание. Когда Парслейн начала долгий медленный спуск, его челюсти рефлекторно сжимались и расслаблялись. У военных это единственное дозволенное проявление эмоций, и в качестве такового оно одновременно выглядело душераздирающим и глубоко трогательным. Она спускалась ниже и ниже, плывя по воздуху, словно бесплотный дух, может быть, эльф, ошеломленно подумала я, или королева Мап собственной персоной. Приближаясь, Парслейн расплылась в самой что ни на есть разбивающей сердца улыбке, которую я когда-либо видела на человеческом лице. Улыбки, одновременно вобравшие нас всех и в то же время адресованные каждому в отдельности, чтобы ослепить нас еще сильнее. Ни одна королева, даже сама царица Клеопатра, никогда не совершала такого выхода, и я поймала себя на том, что открыла рот от восхищения такой явной дерзостью. Когда она порхнула мимо меня, спустившись с лестницы, она наклонилась к моей шее, чуть не коснувшись губами моего уха. «Как я выгляжу?» — прошептала она. Ей не хватало только розы в зубах, но я вряд ли осмелилась бы это сказать. Отец сделал шаг вперед и предложил ей руку. «Миндальное печенье!» — воскликнула Парслейн. «Обожаю его!» Миссис Мюллет просияла. «Я дам вам рецепт, дорогуша», — сказала она. «Это сгущенное молоко дает дополнительный привкус». Я чуть не подавилась, но несколько ловких взмахов салфетки обеспечили аккуратное прикрытие. Даффи и Фелли, надо отдать им должное, если не считать их первоначального изумления, и глазом не моргнули на одолженный наряд Парслин, хотя они не могли отвести от нее глаз. За столом они задавали любопытные вопросы, в основном насчет ее жизни в Лондоне во время войны. В целом и вопреки всему, мои сестрицы были очаровательны до невероятия. И отец, дорогой отец. Хотя внезапное явление Парслин в наряде Харриет наверняка глубоко его поразило, он как-то умудрился сохранить совершенное самообладание. На самом деле эти несколько часов прошли так, будто Харриет вернулась к нему из мертвых. Он улыбался, он внимательно слушал и один раз даже рассказал довольно забавную историю о пожилой леди и пасечнике. Как будто на несколько часов Парслин заколдовала нас всех. Был только один неловкий момент, ближе к концу вечера. Фелли только что доиграла милое переложение для фортепиано цыганских песен Антонина Дворжика, опус 55-й, песни, которым меня научил прадедушка, одну из своих любимых вещей. «Что ж», — произнесла она, вставая из-за рояля и обращаясь к Парслин, «что вы думаете? Я всегда хотела услышать мнение настоящей цыганки». Молчание в этот миг можно было резать ножом. «Офелия», — сказал отец. Я задержала дыхание, испугавшись, что Парслин может обидеться, но мне не стоило беспокоиться. «Местами превосходно», — заметила она, одаряя Фелли ослепительной улыбкой. «Разумеется, я цыганка только наполовину, поэтому наслаждалась только наполовину». «Я думала, она выскочит из-за рояля и выцарапает мне глаза». Мы вернулись в мою спальню после того, что для нас обеих было суровым испытанием. «Фелли бы так не поступила», — заметила я. «Во всяком случае, не в присутствии отца». О Бруке Хэрвуде не упоминали, и если не считать вежливого вопроса отца «Надеюсь, ваша бабушка выздоравливает», ничего не говорили о Финелле. Это было прекрасно, потому что я не имела желания отвечать на неудобные, а то и смущающие вопросы о моих недавних занятиях. «Они довольно милые, твои сестры, правда», — заметила Парслин. «Ха!» — ответила я. «Ты просто плохо их знаешь. Я их ненавижу». «Ненавидишь? Я думала, ты их любишь». «Конечно, люблю», — сказала я, вытягиваясь во весь рост на кровати. «Вот почему мне так хорошо удается их ненавидеть. Думаю, ты хочешь меня надуть. Что такого они могли тебе сделать?» Поняв, что безраздельно завладела ее вниманием, я перекатилась на живот так, чтобы видеть ее. Разговаривать с кем-то в одежде моей матери было довольно странно, тем более о пытках, которым меня подвергали мои сестры. Они, между прочим, пытали меня. «Пытали тебя?» — переспросила она. «Как? Расскажи мне!» Долгое время слышался только тик-так медного будильника на прикроватном столике, нарезавшего долгие минуты на поддающиеся контролю секунды. Затем из меня хлынул поток. Я обнаружила, что рассказываю ей о мучениях в подвале, как они стащили меня по ступенькам, швырнули на каменный пол и пугали жуткими голосами, как говорили мне, что я подменыш, которого оставили эльфы в обмен на настоящую Флавию де Люс. Пока я не услышала, как рассказываю все это Парслин, я не осознавала, как сильно потрясло меня мучение в подвале. «Ты веришь мне?» — спросила я, отчаянно ожидая «да». «Я бы хотела», — ответила она. «Но тяжело представить, чтобы такие воспитанные юные леди устроили тюрьму в подвале». «Воспитанные юные леди?» Боюсь, я с трудом сдержала слово, которое шокировало бы и портового грузчика. «Пойдем», — сказала я, вскочив на ноги и потянув ее за руку. «Я покажу тебе, чем занимаются воспитанные юные леди, когда никто не смотрит». «Боже мой!» — воскликнула Парслин. «Настоящий склеп!» Несмотря на электрические лампочки, висящие на старых проводах там и сям, подвалы представляли собой море мрака. Я захватила из кладовой оловянный подсвечник, который хранился для тех нередких случаев, когда в Букшу отключался ток, и держала его над головой, поводя мерцающим огоньком из стороны в сторону. «Видишь, вот мешок, который они надели мне на голову. И смотри», — сказала я, поднося подсвечник к плитам. «Вот их отпечатки в пыли». «Многовато для пары воспитанных юных леди», — скептически заметила Парслин. «И они слишком большие», — добавила она. Она была права. Я сразу же это поняла. Отчетливо различимые следы вели в темноту, слишком большие, чтобы принадлежать Даффи, мне или Феле. Не были они отцовскими. Он не спускался до низа лестницы, и даже если бы спустился, кожаные подошвы его туфель оставляют четкие отпечатки, которые я прекрасно знаю. Следы Доггера тоже нельзя перепутать ни с чьими другими. Длинные и узкие, они идут один перед другим, в точности, как у краснокожего индейца. Нет, это отпечатки ни отца и ни Доггера. Если мои подозрения верны, они принадлежат кому-то в резиновых сапогах. «Давай посмотрим, куда они ведут», — сказала я. Присутствие Парслин стимулировало мою смелость, и я была готова следовать за отпечатками, куда бы они нас ни привели. «Ты думаешь, это разумно?» — спросила она. Белки ее глаз сверкали в огне свечи. «Никто не знает, что мы здесь. Если мы упадем в колодец или что-то вроде этого, мы можем умереть до того, как нас найдут». «Здесь нет колодцев», — ответила я. «Просто много старых подвалов». «Ты уверена?» «Конечно, я уверена. Я здесь 100 раз была». Что было ложью? До экзекуции в погребе я приходила сюда только однажды. С Доггером, когда мне было 5 лет, мы искали пару алебастровых ваз 18 века, спрятанных в начале войны, чтобы уберечь их от возможных мародеров. Высоко подняв подсвечник, я двинулась в один из черных коридоров. Парслин могла только пойти за мной или остаться на месте во мраке среди редких электрических лампочек. Не стоит и говорить, что она пошла за мной. Я уже сформулировала теорию, что эти отпечатки оставил Брукки Хейрвуд, покойный Брукки Хейрвуд, но не стоило сообщать об этом Парслин, которая, наверное, умрет от страха при одной мысли о том, чтобы идти по следу мертвеца. Но что, черт возьми, Брукки мог делать в подвалах Букшоу? «Браконьеры знают все короткие пути», — однажды сказал отец, и, вероятно, снова был прав. Когда мы прошли под низкой каменной аркой, я мысленно вернулась к ночи, когда застала Брукки, шныряющим в нашей гостиной. Трудно поверить, что это было лишь 5 дней назад. Я до сих пор четко помнила наш странный разговор, закончившийся предупреждением Брукки насчет взломщиков, которые могут положить глаз на отцовское серебро. «В наше время таких много, с тех пор, как война закончилась», — сказал он. И потом я открыла французскую дверь и дала ясно понять, что хочу, чтобы он ушел. «Нет, постой-ка. Сначала я отперла дверь. Дверь была заперта, когда я вошла в гостиную, и не было ни единой разумной причины для Брукки закрывать ее за собой, если он вломился в дом с террасы. Он бы предпочел держать ее наготове на случай быстрого побега. Если он будет застигнут, разумно, следовательно, предположить, что Брукки вошел в дом каким-то другим путем, например, через погреба. И вот теперь я вижу отпечатки, довольно четкие следы рыбацких резиновых сапог, подтверждающие мое предположение. «Пошли», — сказала я Парслин, почувствовав, что она заколебалась. «Держись поближе ко мне». Вроде бы я услышала слабое хныканье, но, возможно, мне показалось. Мы миновали последнюю электрическую лампочку и оказались в сводчатом проходе, по обе стороны которого стояли горы разваливающейся мебели. Здесь отпечатки. След был уже не один, но все они были оставлены одной и той же парой обуви. Показывали, что в Букшоу заходили не один раз. Самые свежие отпечатки были очень четкими, тогда как более старые смягчились под непрестанным воздействием пыли. «Что это?» вскрикнула Парслин, больно вцепившись мне в плечо. Впереди проход блокировал какой-то занавешенный предмет. «Не знаю», — ответила я. «Я думала, ты здесь 100 раз была», — прошептала она. «Да», — сказала я, — «но не в этом проходе». Пока она не начала задавать мне лишних вопросов, я приблизилась, взялась за крой ткани и сдернула покров. Поднялись клубы пыли, ослепив нас обеих. Мы закашлялись, будто оказались посреди песчаной бури. «Уф!» — заныла Парслин. «Это всего лишь пыль», — сказала я, хотя я тоже задыхалась. И тут свеча замигала и погасла. Я выругалась про себя и полезла в карман. «Подержи», — сказала я, найдя в темноте ее руки и прижимая ее пальцы к подсвечнику. «Сейчас зажгу». Я покопалась в кармане. Гадство! «Невезуха», — сказала я. «Похоже, я оставила спички в кладовой». Я почувствовала, что подсвечник сунули обратно мне в руки. Спустя краткий миг послышался шаркающий звук, и ярко вспыхнула спичка. «Хорошо, что я сообразила захватить их», — произнесла Парслин, поднося спичку к фитилю. Когда пламя стало выше и ровнее, я увидела предмет, который был покрыт простыней. «Посмотри», — сказала я, — «это же портшес!» Эта штука напоминала ранее закрытый автомобиль, у которого украли колеса. Деревянные панели покрашены в светло-зеленый цвет с вручную нарисованными цветами по углам. Золотой медальон на двери — это герб делюсов. Внутри портшеза ирисовая бумага была ободрана и свисала длинными языками на зеленый бархат сиденья. Портшез странно пах чем-то несвежим, и это были не только мыши. Подумать только, кто-то из моих предков сидел в этом самом паланкине, и его носили другие люди по улицам какого-нибудь города в XVIII веке. Я ужасно хотела забраться внутрь и почувствовать себя частью семейной истории. Просто посидеть и ничего больше. «Это принадлежало женщине», — произнесла Парслин медленным незнакомым голосом, очень напоминавшим заклинание. «Шелковое платье, напудренный парик, набеленное лицо и черная мушка, словно звездочка на щеке. Она хочет...» «Прекрати!» — закричала я, резко оборачиваясь к ней. «Я не желаю играть в твои дурацкие игры!» Парслин стояла абсолютно неподвижно. Черные глаза дико сверкали на белом лице. Она вся покрылась пылью. Огненное платье Харриет стало пепельно-оранжевым в свете мерцающей свечи. «Посмотри на себя!» — сказала она голосом, в котором мне послышалось обвинение. «Только посмотри на себя!» Я не могла отделаться от мысли, что я в обществе призрака моей матери. В этот момент из коридора впереди донесся металлический лязг, и мы обе подпрыгнули. Звук был такой, будто железо ударилось о железо, будто цепи протащили сквозь прутья клетки. «Пойдем», — сказала Парслин. «Давай уберемся отсюда!» «Нет, постой!» — возразила я. «Я хочу выяснить, что там!» Она выхватила подсвечник у меня из руки и поспешила назад к лестнице. «Либо пошли со мной, либо оставайся тут в темноте!» Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ней.